Дорогие братья, сестры, друзья, приветствую любовь Господу нашего Иисуса Христа. Мир вам. Новый день, сотворенный Господом. Милость Его, благодать Его. И в новом дне, как в каждом дне, Христос же ожидает от нас готовности в следовании за Ним. На самом деле мы это решение когда-то однажды должны принять и сохранить его. Чего Христос и желает. И читая сегодня Евангелие от Марка, 14 главу, мы будем читать. Мы будем читать как раз об этом, о готовности следовать за Христом, служить Ему всем, чем мы имеем. И прочитаем Евангелие от Марка, 14 глава, с 1 по 11 стих. Евангелие от Марка, 14 глава, с 1 по 11 стих. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему эта трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это во всем мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Итак, мы видим исторический сюжет, который произошел со Христом, его учениками, с первосвященниками, книжниками. История в истории. Мы видим, что начинается с того, что еще два дня до Пасхи осталось. И первосвященники, утратившие свой авторитет посредством Иисуса Христа, который проповедовал правду, истину и говорил о сущности, о внутреннем состоянии тех же первосвященников, книжников, фарисеев, что вы только устами чтите, но сердце ваше далеко от Бога. И они, видя, что Христос в авторитете у народа, что Христа принимают, они, видя посягательство на свое статус, из зависти, как Пилат подчеркивает, хотят предать его. И мы видим вот это лукавство, видим даже в тексте, как написано, потому что написано, как бы взять его хитростью и убить. Хитростью и убить. И опять же видим, что только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. То есть это совет уже, это не в одном человеке рождается, это совет. И они приходят к этому, чтобы убить его. За что? Если был закон, за что-то побивать камнями, то Христа было не за что, но они искали хитростью, как бы это сделать. И дальше мы читаем. Мы почитаем, что Иисус был в доме Симона прокаженного. Это, по всей видимости, тот, который был ранее прокажен, и Иисус его исцелил. Если бы это был прокаженный на этот момент, они просто не могли быть в этом доме. И возлежа там, пришла женщина с алавастровым сосудом миры, из нарда чистого, драгоценного, разбив сосуд, возлила ему на голову. Мы не видим имени этой женщины. Есть предположение, что это была Мария, одна из сестер Лазаря. И она делает это. Разбив сосуд, возлила ему на голову. То есть не просто вылила, а все, что было в сосуде, это было подтверждено. Она все отдала Господу. Она возлила на него. И мы видим ее жертвенность, мы видим в этом отрывке то, что она посвятила, она готова служить Господу, она отдает все для Него. Как та бедная вдова, которая положила две лепты, она отдает для Господа. Она не дает частичку. К сожалению, это присуще в христианстве. Кто-то посвящает себя, а кто-то немножко. Кто-то десятину жертвует. Слава Богу! Но всегда важно, каково сердце при этом. Кто-то все готов отдать. И время, и финансы, и все, что у него есть. Он готов это посвящать Господу, чтобы это служило Господу. А кто-то скрупулезно отмеривает понемножку, сколько нужно. Собрание прийти, я приду, воскресный день, и все. А все остальное время живет для себя. И, к сожалению, это печальность. Это печальность для самого человека. Не знаю, понимает он или нет, но когда нету этого контакта с Господом, когда нету посвящения, когда не принял этого решения, оно всегда печально. Потому что нету контакта. Нет вот этого вот постоянно посвящения себя, отдавать себя для Господа. И мы видим в этом же тексте, что некоторые негодуют. Хотя ученики написано, да, они шли с ним все, но вот они негодуют на эту женщину и вознегодовали и говорили между к чему эта трата мира. И оправдываются тем, что это можно было пожертвовать для нищих. Но Христос показывает, что вот этих нищих вы всегда имеете рядом, а меня не всегда. А меня не всегда. Он показывает сущность проблемы, что не всегда меня имеете. И мы видим концовку этой истории, что тот один из учеников, который следовал за ним, принимает решение предать его. Да, конечно же, оно ранее было. Оно уже в голове этого человека где-то теплилось. Почему? Потому что он уже был неправильно ходил пред Господом. Подворовывал из ящика, потому что носил вот эти финансы при себе. И написанный евангелист Иоанн подчеркивает, что он Евангелие от Иоанна, 12 главе, 6 стих, подчеркивает, что он подворовывал оттуда. И вот здесь вот он принимает это решение пойти и предать. Он пошел к первосвященникам и говорит, что мне дадите. Да, вернее, здесь не написано. Мы услышали, обрадовались и обещали дать. В другом тексте написано, что мне дадите. И мы видим, что вот они два ученика. Один посвящает, а другой вроде бы ученик и должен, но не всегда тот, который время, проведенное с Иисусом, не гарантирует верности ученика. Да, и мы видим это в Иуде. И вот это для нас урок. Чтобы верность наша, это всегда, когда мы посвящаем себя полностью Богу. Что не мы уже живем, но живет в нас Христос. Мы отдали себя Богу. И, честно сказать, для меня этот текст тоже обличителен, потому что где-то нахожу еще себя неполным. Но то, что невозможно человеку, Христос говорит, возможно Богу. Молиться об этом, чтобы Господь дал вот этой сил полностью посвящать себя, полностью отдавать себя, чтобы служить Ему верно, и чтобы все то, что имеем, оно принадлежало Ему. Этот текст нас именно этому учит. Вот в этой женщине, которая отдала вот этот алавастр сосуд с мира из нарда чистого, это годовой заработок. Но сколько сегодня? Если 30 тысяч человек получает, то 360 тысяч годовой заработок. 50 тысяч – это 600 тысяч. Ну и так далее. Это год. Да? И мы видим, что эта женщина отдала Господу. Да благословит нас Господь, чтобы мы также служили, знали, что все, что у нас, это все Его, и все Ему должно служить. И тогда мы будем иметь радость, потому что мы любим Его и отдаемся Ему. Да благословит нас Господь, ходить так, служить так, отдавать себя Господу для славы имени Его. Через это прославит сам Господь. Ему слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.